Это вы научили меня выживать, гонать лося по лесам, голосить на луну. Пятью выстрелами я кладу двоих молодцев в ярких мотокуртках, что почти отрезали нашим дозорным путь к отступлению. Тот, что был в желтой куртке, получил пулю между лопаток, а его напарнику выстрелом раскололо черно-красный шлем. И теперь, когда некуда дальше бежать, я вам объявляю войну. Что-то давно АГС не стрелял. Мелькает заполошная мысль. Но оборачиваться времени нет. Надо стрелять. Эх, подстрелят меня. Да потащат по снегу волоком. Но до этого дня я побуду немного волком. Вроде меньше их стало. А нет, вон по канавке десяток пробирается. Выстрел. Шедший первым невысокий бредун в относительно новом и чистом армейском комке будто споткнулся, упав ничком в рыжую глину. На лице следующего, долговязого молодого парня с мосинским карабином в руках застыло удивленное выражение. Выстрел, и, прижав карабин к простреленной груди, долговязый исчезает из виду. «Меня не страшит, что однажды весной я услышу в степи вертолет надо мной. Полыхнет из винта или из калаша, и отправится в рай моя волчья душа». Вот и второй магазин закончился. Они все лезут. Кто-то тянет меня за ногу. Сейчас я тебе. Это один из южан. Рот открывает, а из-за музыки ничего не слышно. «Это вы научили меня». Песня оборвалась на полуслове. Второй велел передать, что они нашу местную сеть помехами задавили. Немолодой же прапорщик насадно кричит. «Связь с летунами есть. Подлетное время 2 минуты. Второй просит вас укрыться за броней». На соседнем «Тигре» наконец ожил, затявкал гранатомет, останавливая очередную попытку бредунов прорваться к машинам. Воспользовавшись передышкой, я скатываюсь по крыше. Прапорщик же, широко размахнувшись, кидает уже начавшую истекать красным дымом шашку точно в центр группы наших машин и, пригнувшись, бросается к нашему бронекатафалку. «Гляди, следопыт, ваши!» Все так же сипло орет мне прямо в ухо южанин и тычет рукой куда-то на юго-восток. Над кромкой далекого леса, блестя в первых лучах еще скрытого от нас солнца, лопастями, хищно наклонив лобастые морды к земле, высоко метров в 500 от земли, несется пара 24-х. С боковых пилонов срываются дымные стрелы нурсов. Внутрь! Не знаю, что у них там загружено, но под свои же осколки попадать очень не хочется. Вертолетный аэродром Малина. 59 километров от города. 7:19. После триумфального выступления наших вертолетчиков надобность в поспешном оставлении здешних краев как бы и отпала. Но приказ есть приказ, а потому все суетятся, как подорванные. Ишь, как вставило. Я улыбнулся, увидев, что тушканчик тащит очередную охапку трофейных стволов к нашей машине. Зуб даю, самые редкие и дорогие отобрал. В предыдущей партии он притащил даже один галил и неизвестно как оказавшуюся в наших краях шведскую штурмовую АК-5. Хотя почему это неизвестно? Вполне себе известно. Среди немногих уцелевших после побоища пленных парочка упомянула про фантастическую по размеру награду за мою голову, обещанную им неким дубом. Тушканчик даже пошутил. Знал бы, что за тебя столько дают, сам бы отволок. Ну, да не судьба. И теперь он пытается добрать трофеями. Надо бы его остановить, а то пилот коровы уже крайне неодобрительно поглядывает в нашу сторону. Нам еще повезло, что второй «Тигр» мы по договоренности с Трезубцем здесь оставляем, как средство усиления. А то бы летун точно истерику устроил. Мимо меня прошла группа новеньких во главе со своим командиром, рядом с которым я с некоторым удивлением заметил и Сантика. «Володя!» — окликнул я его. «Подойди, пожалуйста». Он остановился, видно, в опасении потерять столь внезапно обретенную близость к новому местному начальству. Но, сообразив, что начальство никуда не денется, приблизился ко мне. «Улетаешь?» И он опасливо покосился на начавшие прогревать двигатели крокодилы. Я его отлично понимал. Когда мне довелось первый раз увидеть с близкого расстояния работу вертолетов огневой поддержки, я и сам ходил слегка потерянным неделю, а может даже и две. И это при том, что детство я провел в непосредственной близости от центра боевого применения этих самых винтокрылых машин. «Да, домой пора. Загостился я у вас, но я обязательно загляну в гости». Мы молча постояли немного. Потом Бредун хлопнул себя по лбу, словно вспомнил что-то важное, и, сбросив с плеча рюкзак, принялся копаться в нем. Наконец он достал какой-то непонятный сверток и протянул его мне. «На, на память!» Чуть ли не силой всунул мне в руки и подхватил рюкзак, бросился догонять наших. Я развернул загадочный подарок. Им оказалась крутая мотоциклетная куртка, оранжевая, с черными вставками. Когда вертолет оторвался с земли и взял курс на наш анклав, я улыбнулся сидевшему рядом полковнику. «Сергей Сергеевич, извините, не сдержал я обещания», и в ответ на удивленный взгляд пояснил: «Москву-то я вам так и не показал». «Мне кажется, Илья, это сейчас совсем не важно. В крайнем случае я на обратной дороге туда загляну». Последняя мысль, которая пришла мне в голову, когда я провалился в сон под мерный рев вертолетной турбины, была: «Интересно, а как там Лиза поживает?» Из договора об установлении дипломатических, военных и экономических отношений между Тверской республикой, Псковско-Новгородско-Тверской конфедерацией и Юго-Россией. Пункт 7. Правительство Тверской республики обязуется передать в аренду правительству Юго-России 15 единиц винтокрылой техники. Полный список техники смотри в приложении номер 4 к настоящему договору. С экипажами и наземным техническим персоналом на срок в 2 месяца, начиная с августа месяца сего года. Порядок оплаты приведен в приложении номер 5 настоящего договора. Приложение номер 5. Правительство Юго-России обязуется начать поставки во исполнении пункта 7 договора о военно-экономическом сотрудничестве от 24 июля 2040 года, не позднее 3 августа сего года. Первая поставка включает в себя посевные материалы плодовых и ягодных культур – 3 тонны, овощи и фрукты консервированные – 50 тонн, соки фруктовые – 50 тонн, автомобили повышенной проходимости марки «Дон-30» – 50 штук, комплекты запасных частей для автомобилей повышенной проходимости «Дон-30» – 100 единиц.